«Так не бывает? А как?» Взгляд сам зацепился за ее лицо. Я распорядился остановить машину, когда мы отъехали уже на пару сотен метров. «За мной не ходить!» – приказал водителю и охраннику, сидевшему впереди, и пошел к машинам сопровождения, на ходу расстегивая портупею и китель. Двери раскрылись, и спецназовцы, как джинны из бутылки, оказались вокруг меня. Я критически осмотрел их и заглянул внутрь УАЗика. То, что надо. У водителя была ненамного превышающая мою комплекция, и одет он был в обычный камуфляж. Я поманил его рукой, снимая свой китель со звездой героя и многочисленными колодками наград. Парень мгновенно сообразил, что от него требуется, и с готовностью снял форменную повседневную куртку на молнии. Пришлось указать еще и на кобуру скрытого ношения с гюрзой. Без оружия, увы, могу находиться только в ванной. Я быстро переоделся и посмотрел в затемненное стекло, как в зеркало. Безусый лейтенант в пятнистой куртке и отглаженных брюках с широкими лампасами. Не совсем камильфо. Ладно, авось не поймет. Посмотрел на старшего группы охраны проникновенным взглядом. «Ребята, сделайте так, чтобы я вас не видел». Подполковник, понимающе усмехнулся и кивнул. Спецназовцы как будто растворились в окружающем пространстве. А я... прогулочным шагом отправился назад. Она все так же сидела на скамейке и читала книгу. Я, не торопясь, подходил ближе, разглядывал и мучительно пытался вспомнить, где и когда видел ее раньше. Красивая, очень красивая, невысокая и худенькая, пропорционально сложена. Легенький сарафанчик совсем не скрывал ее ладную фигурку. Длинные светлые волосы. Лет 18, не больше. Не доходя десятка шагов, я встал. До меня вдруг дошло. Она была очень похожа на мою мать из того мира. Нет, не она, конечно, но... А я ведь раз и навсегда запретил себе думать обо всех своих родственниках оттуда, чьи тождественные соответствия были здесь. Нельзя. Мама, папа, бабушка. Нельзя и все. Она вдруг подняла голову, видимо, заметив меня. Взгляд пронзительно-синих глаз был задумчив. Она еще вся в своей книге. Неожиданно на ее лице появилась лучезарная улыбка с ямочками на щеках, и она задорно спросила. «Что смотришь, лейтенант? Понравилось?» «Сам не знаю, что на меня нашло. Стою, как дурак, и глупо улыбаюсь ей от уха до уха. И сказать ничего не могу. Ни бэ, ни мэ». Улыбка сошла с ее лица, и она стала внимательно разглядывать меня. «А ведь я наверняка где-то тебя видела». «Опасность. Сейчас она узнает меня и... пиши пропала». Ступор прошел, как и не было. Мозг заработал со своей обычной скоростью, перебирая варианты. «Есть». «А мне все говорят, что я на Сталина похож. А я не Василий, я Федя». Она узнала и усмехнулась. «Действительно похож. Только вот ума, как у Василия Иосифовича, в тебе особого незаметно». «Получилось. Буду бутафорить под простоватого летеху. Я все так же стоял и глупо улыбился этой красавице». «Ну, иди сюда. Знакомиться будем». Она указала мне место на скамейке рядом с собой. «Смелая. Робко подхожу и аккуратно пожимаю протянутую прохладную ладошку». «Галя. Галина Викторовна». «Федя Константинов, лейтенант государственной безопасности». Гордо представляюсь, пытаясь не утонуть в ее синих глазах, как в вечернем небе. «Целый лейтенант? И чем же ты, Федя, в службе занимаешься?» «Так, что-нибудь не сверхкрутое, но достаточно престижное». «Шофер я», – говорю, делая ударение на букве «О». «Все говорят, что очень хороший». «А-а-а!» Она опять лучезарно улыбнулась мне. «На машине покатаешь?» «О, есть чем заинтересовать. Да, а ведь не умею я девчонок клеить. Они здесь обычно сами на меня вешаются». «Обязательно». И немного уныло. «Если машину дадут. А что ты читаешь?» Галина показала обложку. «Учебник высшей математики для вузов». Разговорились. Оказалось, она окончила первый курс института и готовится дальше. Хочет к Новому году сдать экстерном за второй. математиком будет. Да, стараниями проекта «Зверь», в том числе и моими, здесь очень скоро потребуется много математиков. Точнее, программистов. Так, а ведь у меня там два высших образования было. С нынешней памятью мне здесь дипломы получить достаточно просто. Я ведь даже в Московском университете на двух заочных факультетах числюсь. Мог бы, конечно, сходу экстерном сдать, но не очень убедительно получится. Кто-нибудь может подумать, что мне просто как руководителю страны дипломы дали. А, всему свое время. Через год защищусь. Решено. Есть о чем поговорить. А я уже на третьем курсе заочного. Гордо докладываю. Конструктором самолетов буду. Здорово. В ее глазах появилось некоторое удивление. А ты, Федор, не так прост, как кажешься. Вроде бы удалось заинтересовать. Просидели полтора часа на этой скамейке, болтая о разном. Вот мороженым угостить ее не смог. Денег у меня в карманах не было. Забыл уже, что это такое. Ничего, в следующий раз в кафешку какую-нибудь свожу. Дал ей телефон кремлевского гаража. Предупрежу, соединят. Лишь бы позвонила. А не позвонит, все равно найду. Фамилия у нее простая. Кузнецова. Кузнецова Галя. Галенька, Галинка. Черт, черт, черт. Я же влюбился. Ни хрена себе. Мне же в том мире под 70 было. А здесь влюбился как мальчишка. Солнце конца августа грело еще вполне прилично. Загар, конечно, уже не тот, что в середине лета. А вот купаться в теплой подмосковной речушке было самое то. А потом поваляться под слабым ласковым ветерком на берегу. «Странный ты какой-то, Федька. О политике говоришь так, как будто все на свете знаешь. Рассуждаешь, ну прям как папа». Папа у нас изволил быть инженером, а мама – бухгалтером. Это я еще в прошлый раз выяснил. «А на меня смотришь, как теленок у бабушки в деревне». Ее голова лежала на моем животе, и Галина постоянно поправляла прядку своих светлых волос, спадающую на лицо. «Глаза большие, и обнять боишься». «А можно?» Тут же спросил я, немедленно садясь. «Теперь нельзя. Инициативу надо вовремя проявлять, а не по разрешению». «Да, обломс. А ведь действительно робею перед ней, как мальчишка. Надо как-то ломать ситуацию». Ложусь обратно, положив под голову руки, чтобы видеть глаза девушки. «А чего тебя так вчера долго к телефону звали?» «Машину ремонтировал», – нагло вру я. Это надо было видеть лица членов ГКО, когда во время серьезного разговора о курдах в дверь заглядывает Поскребышев и докладывает. «Василий Иосифович, звонок из гаража. Там спрашивают какого-то лейтенанта Федора Константинова и по вашему приказу немедленно переключили сюда». Вся конспирация к чертям. Я, как горный козел, через приемную вылетаю в коридор, заскакиваю в первый попавшийся кабинет, гоню оттуда людей, распоряжаясь переключить звонок. Какая ехидная улыбка была потом у Синельникова. Вот гад. Ничего, я ему потом все припомню. «Починил?» «Конечно», отвечаю, продолжая врать. «Иначе кто бы мне сегодня машину разрешил взять?» Пришлось долго объяснять начальнику девятки СГБ, что сегодня охрана мне категорически не нужна. Он критически хмыкнул и сделал вид, что согласился. «Сейчас наверняка весь район оцеплен так, что мышь не проскользнет. А откуда-нибудь в бинокле сюда зырится. Эй, черт с ними!» Я сам окинул взглядом ладную фигурку Галины. Раздельный купальник был достаточно скромным, но не мог прикрыть ни довольно большой, красивой и на вид упругой груди, ни широких крутых бедер при узкой талии. Как же мне, дураку, повезло. Галина, щуря глаза от яркого солнца, довольно потянулась и спросила. «Пойдем опять купаться». Я сел, аккуратно подхватил девушку под мышки и, резко качнувшись, поднялся на ноги. «А ты сильный!» «Есть немного!» Согласился я и попробовал обнять ее. Почувствовав бешеное сопротивление, тут же отпустил. Галина с плачем побежала в воду, прыгнула и поплыла от берега. Плавала она неплохо, но соревноваться с моей скоростью никак не могла. В несколько десятков грибков догнал девушку и стал просить прощения. Галя, понявшая, что оторваться от меня ей не удастся, повернула к берегу, доплыла до мелководья, села и разревелась еще больше. «Вам всем, мальчишкам, только одно и надо!» Я встал перед ней на колени, взял ее руку и стал целовать мокрые пальчики. «Почему стоит проявить хоть вот столько внимания?» Галина показала мне щепотку другой рукой. «Так сразу лапаться лезете!» Я молча продолжал целовать маленькую ладошку. В том мире мне было далеко за 60, но женскую логику я никогда не понимал. Сначала сама намекает, что не мешало бы обнять, а потом обижается. «У меня никогда никого не было. В тебе вот впервые почувствовала какую-то цельность, непробиваемость, надежность, а ты...» «Все, пора этот рев прекращать». Я решительно обнял Галинку и стал успокаивающе поглаживать по спине. Ее соски сквозь ткань купальника прижались к моей груди. Черт, как хочется большего, но нельзя. Постепенно девушка стала затихать и сама уже доверчиво прижалась ко мне. Взял ее голову в ладони, посмотрел в пронзительно синие глаза, из которых еще капали слезы, и сказал: «Попробуй запомнить. Я тебя никогда не обижу, слышишь? Никогда!» Посмотрела на меня внимательно, и, наконец, на ее губах появилась слабая улыбка. «Вот теперь можно!» Мой язык стал аккуратно снимать с уголков глаз соленые капельки. Почувствовав ласку, девушка совсем расслабилась. Подхватив одной рукой под спину, другой под коленки, вытащил ее из воды, вынес на берег и аккуратно положил на покрывало. «Прямо сейчас начать натиск? Нельзя. Это ж не военная операция. Пусть сначала поверит мне». Вытер полотенцем свое лицо и руки, достал сигареты, зажигалку и закурил. Галинка взяла пачку и стала разглядывать. «Американские?» Я молча кивнул. Потерла мокрые ладошки о покрывало, достала сигарету, взяла губками и потянулась к зажигалке. «Ты курила когда-нибудь?» Отрицательно помотала головкой. Я отобрал зажигалку и вытащил сигарету из ее рта. «Значит, никогда не будешь». «Ишь, строгий какой!» Протянула капризно. Очень задумчиво посмотрела на меня. «А все-таки ты, Федька, странный. Я впервые в жизни была не против, а ты...» Она откинулась на спину и, раскинув руки, стала смотреть в небо. «А меня не устраивает, что ты не против». Честно сказал я, загасил сигарету, закопал ее поглубже в песок, лег рядом и опять стал целовать пальчики и прохладную ладошку. «Мне надо, чтоб ты хотела». «Ты какой-то не такой». Она склонила головку на бок, отвела в сторону длинную прядь светлых волос и стала с заметным удовольствием наблюдать, как я ласкаю ее пальчики. «Я знакома с тобой третий день, а кажется, давным-давно. Ты то как теленок, то как умудренный годами дед». Да, быстро же Галинка раскусила. Маска простоватого летехи сыпется прямо на глазах. А что теперь делать? А ведь мне уже никакая другая и не нужна. «А дед тебя не устраивает?» Спрашиваю, стараясь не показать горечь, и отпускаю ее руку. Она села, сама взяла мою ладонь и прижала к своей щеке. «Я только сейчас поняла. Я люблю тебя». Сейчас утону в ее пронзительно-синих глазах. «Вот только, Федя, женись на мне. Нет, я и так на все согласна, но я хочу не только сейчас быть с тобой. Я хочу навсегда». «Черт, черт, черт! Как же я сам этого хочу? В то же время идиотизм какой! Девушка, которую я сам люблю больше жизни, объясняется мне, а я не могу. Не имею права обманывать ее». Галина потянулась ко мне, а я вынужден был отстраниться. В ее глазах появилась обида. Обида и хорошо заметная боль. «Правда любишь?» Опустила голову и заревела. «Дурак ты, Феденька!» «Черт, как все быстро! Невообразимо быстро. А может, так и надо? Успеем еще узнать отрицательные стороны друг друга. Ладно. Обнимаю дрожащее тело и как в омут головой. Не Федя я, а все-таки Вася. Замерла. Подняла головку, взглянула расширяющимися зрачками глаз и опять заревела. Но теперь уже кажется с облегчением и счастливо, плотно-плотно прижимаясь ко мне. «Все равно дурак, хоть и Васька!» Ну вот, нашлась еще одна на мою голову, которая теперь будет меня так называть. Прямо как котенка какого-нибудь. Черт, а ведь это просто здорово, что Галинке все равно, кто я такой. Ей действительно нужен просто парень с моей рожей и мыслями, а фамилия и должность до лампочки. Я обнимал плачущую девушку и чувствовал, что меня отпускает напряжение последних месяцев. Что теперь будет все по-другому. Все будет просто здорово.